Глава 17. Завод, который выкупили Василевские, принадлежал моей семье уже 5 веков. Два из них он не функционирует. Его производство давно устарело из-за ускорившегося технологического и магического развития, и те артефакты, которые там раньше производились, сейчас уже никому не нужны. Там не было ничего особенного, что могло бы представлять хоть какую-то ценность. Ни конвейеров, ни материалов. Только полуразрушенные стены, расположенные в Подмосковье на земле Вереницыных. Сам баронский род Вереницыных давно угас. Завод же разорился именно из-за инновационного бума, как это тогда называли. В то время были приняты определенные льготы для некоторых производств. Они могли закрыться и не платить ренту ровно до тех пор, пока не переоборудуют предприятие или не продадут его новому владельцу, который займется перестройкой, или пока завод вовсе не снесут. Здесь все зависело от договоренностей. Но поскольку род, на земле которого стоял этот завод, давно был разорен, и у него самого хватало денег только на то, чтобы платить налоги, здесь все было гораздо сложнее. За последние 200 лет Вереницыны ни разу не обратились к нам с просьбой избавиться от завода или с уведомлением о подаче в суд для изъятия собственности. Я даже слышал, что земля этого баронства проклята, поэтому последние 100 лет туда и вовсе никто не осмеливался соваться. О самом заводе я знал лишь из семейных архивов. Вчера же я выяснил подробности, и для этого пришлось прибегнуть к своей демонической разведке. Она работала достаточно хорошо, подслушивая всех и вся, до кого только могла дотянуться. «Господа, я жду ответа», — поторопил я Василевских. «Сами понимаете, мое время тоже ограничено». Братья переглянулись. Теперь преимущество было у меня в руках. Они явно не ожидали, что я буду в курсе их планов. Как минимум, о продаже завода я должен был узнать не раньше, чем через месяц. Наша бюрократическая система работает так, что сведения доходят очень долго. К тому же на этом заводе висело столько долгов, что его продажа была невыгодна. Собственно, завод и был выставлен на аукцион давным-давно, ровно с таким условием. Продажа полностью покрывает долги, и больше ничего не требуется. Наша семья была готова и просто от него избавиться, но мешали те самые висящие на заводе долги, с которыми дядя, как официальный владелец, не желал разбираться. Однако из-за местоположения предприятия никто не хотел его покупать. «Не знаю, как вы об этом узнали, Александр Олегович», — вздохнул Дмитрий Василевский, «но мы купили все баронство Вереницыных, на котором стояли и другие предприятия, не только ваш завод». «А с другими владельцами вы тоже назначили встречу?» — поинтересовался я. «Сомневаюсь, что они решили уделить время каждому, ведь хватит и отправки уведомлений». «Нет», — ответил Григорий Василевский. «Вот видите», — пожал плечами я, — «уверен, что другим вы и помощи не предлагали». «Вы правы, Александр Олегович!» Я заметил, как сильно изменилось их отношение и поведение с прошлого раза. Тогда они позволяли себе куда больше вольности и насмешек в мой адрес. Сейчас же братья Василевские вели себя куда более сдержанно. Теперь они разговаривали со мной как с равным. «Александр Олегович, давайте я объясню вам ситуацию». Григорий Василевский слегка наклонился вперед. «Вчера мы с братом съездили на эти земли и взяли с собой темного мага. Нам было хорошо известно, что именно мы покупаем». «Вы планировали избавить эти земли от проклятия», — уточнил я, «а иначе это баронство не представляет для них никакой ценности». «Да», — кивнул Григорий Василевский, — «сделка казалась довольно выгодной. Нам сообщили, что проклятие сильное, и мага мы нашли соответствующего, одного из верховных». «Насколько мне известно, маги подобного ранга стоят довольно дорого, а земля эта, скажем прямо, не представляет особой ценности. Даже после снятия проклятия нельзя будет использовать почву для посевов». «А чтобы это исправить, нужны маги природы. Для восстановления столь обширной площади нужно вложить примерно столько же денег, сколько и стоит само это баронство». «Не скажу, что это имеет прямое отношение к нашему разговору, но все же я поясню», — добавил Григорий Василевский. «Этот маг мой хороший знакомый, и он был мне немного должен, поэтому он согласился помочь с проклятием просто так. И он бы помог, если бы это было в его силах». «Понятно. Василевские припахали какого-то мага отрабатывать прошлый долг. Примерно та же схема, что они пытались провернуть со мной». «Хотите сказать, что там было не проклятие?» — вскинул я бровь. «Именно», — кивнул Григорий Василевский. «Если бы там действительно было очень сильное проклятие, мы бы нашли способ с этим справиться, но, судя по сведениям, которые нам удалось собрать, происходящее на этих землях — дело рук демонов». «То есть?» — нахмурился я. Пока было неясно, как Василевские вообще об этом узнали, хотя своих ребят на разведку этого завода я пока не отправлял. Они по большей части следили не за проклятыми землями, а за живыми людьми. В моем подчинении было не столь много демонов, чтобы их хватало на все задачи, а потому приходилось тщательно выбирать им работу. Григорий Василевский тяжело вздохнул и ответил. «То есть демоны каким-то образом отравили землю, введя всех в заблуждение. Уже больше века люди уверены, что баронство проклято, но по факту где-то там скрываются демоны». «Почему вы не сообщили об этом ордену?» — сразу же спросил я. «Это было бы самым логичным решением». «В таком случае орден имеет право забрать у нас эту землю», — ответил Дмитрий Василевский. «В смысле имеет право забрать?» — нахмурился я. Братья снова переглянулись. «Александр Олегович, вы наверняка не в курсе внутренней кухни ордена, особенно того, что происходит в больших городах», — начал объяснять Дмитрий Василевский. «Иногда, когда Святой Орден обнаруживает крупные места обитания демонов, выбросы, порталы или даже целые поселения тварей, он огораживает территорию, объявляя, что все потеряно и на восстановление уйдут долгие годы. Но это если говорить простыми словами. После этого оформляются документы о том, что эти земли изымаются в пользу Ордена. И что дальше?» «Дальше начинаются операции по зачистке этих земель», — продолжил он, — «и они длятся довольно долго. Надеюсь, вы понимаете, почему именно так. Затем, спустя несколько лет, земли переходят к кому-нибудь из верхушки правления ордена. Здесь было бы точно так же». Григорий Василевский снова подхватил. «Сделка была только что завершена, и цена намеренно занижена. Вы сами знаете, как проходят подобные операции. Мы бы не хотели терять свою выгоду. Надеюсь, вы понимаете и другое. Все сказанное здесь не должно просочиться куда-либо еще». Дмитрий Василевский пристально посмотрел мне в глаза. «Это я могу вам гарантировать, но как вы можете быть уверены в моих словах?» Я был слегка удивлен подобной честностью от братьев Василевских. «Такое поведение совершенно не характерно для аристократов, играющих в свои игры. Видимо, я оставался их последней надеждой не упустить столь выгодную сделку». «Сперва мы обратились к нескольким знакомым экзорцистам», — пояснил Дмитрий Василевский. «Но они осмотрели землю и ничего не нашли. Сказали, что это проклятие. Но, как вы уже поняли, это точно не оно. Нам нужен кто-то рангом повыше, как минимум магистр, и у меня сложилось впечатление о вас как не о болтливом человеке». «Вы правы, мне нет смысла нести это дальше, хотя я и сам член Святого Ордена», — кивнул я. «Вы хотите, чтобы я избавил эту землю от демонов, а взамен готовы помочь моему брату?» «Все верно», — подтвердил Дмитрий Василевский. «Только вот есть одно «но». Я уже разобрался с проблемой брата, помощь ему больше не требуется». Сказав это, я слегка улыбнулся. «Теперь у Василевских нет ни единого шанса оставить меня в должниках». «Как?» — широко распахнул глаза Григорий Василевский. «Скажем так, у меня тоже есть знакомый, который был мне слегка должен. Я к нему обратился и уладил этот вопрос, поэтому начнем наши переговоры сначала». «Почему я должен вам помогать?» — прямо спросил я. «Думаю, что это в моих силах. Если на этой земле действительно есть демоны, то я их найду». «Не слишком ли вы самоуверены?» — усмехнулся Григорий Василевский. «Нет», — серьезно ответил я. Дмитрий Василевский покосился на своего брата. Он мне поверил, да и то, что обо мне говорили последнее время в СМИ, сыграло свою роль. «Господа, я никуда не спешу. Вы можете обдумать мое предложение», — добавил я. «И как только у вас будут варианты, мы встретимся вновь». Хотелось припомнить те слова, что я бросил Василевским при нашей прошлой встрече, что они еще попросят меня о помощи и пожалеют обо всем сказанном, но благоразумно я этого делать не стал. По взглядам видел, они и так все помнят. А значит, свои извинения за прошлое я получу в качестве выгоды от этой сделки». И, учитывая благосостояние моей семьи сейчас, меня это вполне устраивает. «Нет, давайте уладим все сейчас. К сожалению, у нас не так много времени», — ответил Дмитрий Василевский. «А вот это хорошо, что он так сказал. Значит, я могу попросить куда больше, чем планировал». По факту, Василевским больше не к кому обратиться. Я их единственный знакомый экзорцист с рангом магистра, который может помочь в ближайшее время. На поиск кого-то другого уйдет значительно больше времени и ресурсов. «А это очень хорошо. Значит, сейчас начнутся торги. Ох, а мне уже начинает нравиться жизнь аристократа». Переговоры продолжались целых 2 часа, но результатом я остался доволен. Максимально, насколько это вообще возможно. Невероятно, насколько выгодной оказалась для Василевских эта сделка, раз они согласились на подобные условия. В свою очередь, я пообещал не откладывать дело в долгий ящик и как можно скорее явиться на земли Вереницыных. Братья даже вызвались лично отвезти меня туда следующим утром. Они также предложили остановиться в их доме, но я отказался, ведь на эту ночь у меня были совсем другие планы. К тому же я не хотел, чтобы они знали, чем именно я собираюсь заняться на их новой земле. Им это совсем не понравится. Выйдя из ресторана, я вызвал такси и отправился к дому Алисы Анечковой. Вышел за несколько кварталов, забрел в цветочный магазин и купил букет черных роз. Это ее любимые цветы, да и вообще она любила все, что связано с черным цветом. Так что здесь я явно не мог прогадать. Ворота поместья Анечковых открылись сразу, как только я приблизился. В этом плане здесь ничего не изменилось. Алису я предупредил о своем визите, поэтому она уже ждала меня на пороге дома. На ней было обтягивающее черное платье, подчеркивающее фигуру. Она выглядела великолепно. Мой взгляд невольно упал на глубокое декольте, затем поднялся к ее глазам. Однако легион пытался заставить меня смотреть ниже, и мне пришлось приложить усилия, чтобы вновь вернуть взгляд к лицу девушки. «И чего ты опять начинаешь?» — возмутился демон. «Хороший же был вид!» «Да, она сразу поймет, куда мы пялимся», — мысленно ответил я. «Эх!» — изобразил печальный вздох легион. «Но ты хотя бы постарайся, чтобы у этой ночи было продолжение». «А это я уже без тебя разберусь, так что лучше не мешай». На поводу у этого демона я идти не собирался. «А если не буду мешать, то завтра мы пойдем еще и в бордель», — понадеялся он. «Нет», — отрезал я, и на этом демон вроде угомонился. Или нет, он снова попытался контролировать мой взгляд, но я это сразу пресек. «Прекрасно выглядишь», — сказал я Алисе. Она улыбнулась ярко-красными губами. «Ты тоже ничего, хотя я рассчитывала, что ты придешь в костюме, а не в обычной футболке», — сказала она. «Прямолинейно, как всегда», — ответил я с улыбкой. «Иного от тебя я и не ожидал». «А как же? Я этого свидания ждала», — она задумалась. «Если не помнишь, сколько дней, значит, не так сильно и ждала», — усмехнулся я. «На самом деле я пыталась соврать, но не получилось». А вот это было удивительно. Зачем этой девушке менять свои же принципы? «Что, правда? С каких пор ты пытаешься врать?» — вскинул я бровь. «Уже не пытаюсь», — рассмеялась она. «Пыталась сделать вид, что ты мне равнодушен, но не вышло. Просто прочитала в журнале, что если делать вид, будто мужчина тебе не нравится, он начнет проявлять больше внимания». «Выкинь этот журнал», — посоветовал я и протянул ей руку. Она взяла меня под локоть, и мы направились к машине элитного такси. Все-таки Алиса была из очень знатного рода, поэтому я заказал соответствующий транспорт. Благо, деньги на это у меня были. «А куда мы поедем?» — спросила Алиса, когда мы сели в машину. «Это будет сюрприз. Я же обещал тебе кое-что интересное». «Да-да, я помню. Ты еще сказал, что это точно будет не кладбище», — улыбнулась она. «Хотя они мне нравятся». «Уверен, что все кладбища в Москве и области ты уже осмотрела. Там ничего нового для тебя нет». «А вот и не все», — возразила Алиса. «Просто у меня не так много свободного времени. Обычно я ездила туда с отцом или кем-то из родственников. Сам понимаешь, у них это связано с работой. Мне нравится сама атмосфера мрачности». Все-таки было в Алисе что-то от дара некроманта. Не скажу, что меня это отталкивало. Точнее, раньше работал привычный для любого человека механизм. Мы сторонимся всего, что не похоже на нас. Я поступал ровно так же, как и все остальные, избегая эту девушку. Но после того случая, когда Алиса оказалась единственной, кто помог моему роду, осознал, насколько ошибался, поэтому теперь мое мнение о ней кардинально изменилось. К тому же Алиса довольно сильно изменилась со студенческих времен. Она похорошела и стала более серьезной. Больше я не слышал от нее глупых шуточек, даже вспоминая случай с ее готовкой. Последний раз она приготовила вполне нормальное печенье, даже не соленое. Думаю, в конце концов, все ее странности сведутся к минимуму. Мы ехали около 40 минут, после чего машина остановилась возле четырехэтажного здания в стиле имперской архитектуры. Я вышел первым и открыл дверь Алисе. «Это же...» — она замялась, осматриваясь вокруг. «Такого я точно не ожидала!» «Да?» — кивнул я. «Это кунсткамера. Точнее, то и отделение, где находятся магические экспонаты. Уверен, тебе понравится». У кунсткамеры было два филиала. Один с обычными экспонатами, куда пускали всех желающих, и тот, куда мы приехали. «Но я думала, туда можно попасть только по приглашениям», — Алиса вопросительно посмотрела на меня. Она опасалась, что я не учел этот нюанс. Однако я заранее позаботился об этом вопросе и тщательно изучил всю информацию. Приглашение было одним из условий платы, которую я попросил у Василевских за свою работу, и для них не составило труда его достать. Думаю, и для отца Алисы не возникло бы сложности его получить, если бы я заранее его попросил, но тогда это уже не был бы сюрприз, организованный лично мной, поэтому этот вариант я и не рассматривал. Ходить сюда могли только аристократы, и то по предварительной договоренности с имперской канцелярией. Это было самое сложное – дозвониться, договориться, попасть в список. Здесь уже все зависело от связей. У меня, понятное дело, их не было. Если бы я пытался достать приглашение сам, то ждал бы своей очереди как минимум месяц. С Василевским все вышло гораздо быстрее. Я достал из кармана два билета и показал их Алисе. «Ух ты!» — обрадовалась она. «Пойдем внутрь», — сразу предложил я. «Да-да», — кивнула она. «Ты ведь давно хотела там побывать». «Очень давно. Говорят, там вместо охранников ходят живые мертвецы». Вот этого я не знал, но думаю, на них наложено особое заклятие, не позволяющее причинять вред посетителям. Все-таки это государственное учреждение. Мы прошли внутрь, показали билеты охране, и нас без проблем пропустили. Кстати, охраны здесь было довольно много, и вся она состояла из магов. Вполне логично, ведь экспонаты представляют ценности для всей империи. Их стоимость исчисляется не миллионами, а миллиардами рублей. Уверен, что кроме живой охраны здесь действует и артефактная защита, а, возможно, и другие сюрпризы, о которых обычным посетителям знать не положено. «Эх, а я рассчитывала увидеть зомби», — вздохнула Алиса. «Уверен, что они будут в зале некромантии», — ответил я, указывая на карту. Здание насчитывало 4 этажа и огромное количество секций, каждая из которых посвящена определенному виду магии. Меня больше всего заинтересовал зал экзорцизма. Алису, разумеется, зал некромантии. Туда мы и отправились в первую очередь. Да, зомби там действительно были, причем весьма добродушные. Открыли нам двери, приветствуя с распростертыми объятиями. «Ой, тут написано, что они могут выполнить любую просьбу», — Алиса заметила надпись на табличке. «В пределах разумного. К тебе домой служить они не пойдут», — слегка усмехнулся я. «Так, чтобы такого придумать», — задумалась она. «О, точно!» И Алиса попросила их станцевать чечетку. И это было весело. Мы осмотрели редкие артефакты, а затем не менее редкие экземпляры человеческих трупов. Мы провели в зале некромантии почти целый час. Судя по восторженному взгляду Алисы, ей все это очень нравилось. Затем мы перешли в зал экзорцизма. Здесь тоже было на что посмотреть. Чучело демонов, старинные книги с печатями изгнания, артефакты и ловушки. Но больше всего меня поразила инсталляция в самом центре зала. Там стояла огромная стеклянная колба, подсвеченная изнутри белым свечением. Внутри нее, словно законсервированный, покоился красный крылатый демон. «Здесь написано, что его убили 300 лет назад. Тело смогли сохранить неизменным», — прочитала Алиса, склонившись к информационной табличке. «Да, хороший экземпляр», — отметил я, не сводя взгляда с существа. Но чем дольше я смотрел на него, тем отчетливее понимал, плавающий в формалине демон мертв не был. На колбе висела табличка «Не трогать». Но, конечно, Алиса ее проигнорировала. Она резко потянулась рукой к стеклу. «Не трогай!» — воскликнул я, но было уже поздно. Ее пальцы коснулись холодной поверхности. Алиса по-озорному улыбнулась, и в этот самый момент тварь внутри распахнула глаза.